Роман Вильгельмович Юхно. Потом скорчил рожу и губы вытянул трубочкой. «Так это вы ходили в кожаной тужурке в ночной маскарад?» «Вроде бы», — смутилась Мария. «Замечательно!» Он прыснул, залился визгливым смешком и, приставив ладони к вискам, покачал головой. Варя вышла из сеней с полной жаровней шваркающей яичницы, с возбужденным красным лицом и в длинном белом платье. «А где фата?» — спросила Мария, целуя ее. «Фата есть предмет роскоши», — ответил с улыбкой Бабосов. «А наш лозунг — энтузиазм и лохмотья». Юхно взвизгнул и радостно погрозил пальцем. «Так это вы удивительный мастер выворачивать слова наизнанку!» «Это бывает, когда у человека мозги набекрень», — хмуро сказал Кузьмин. Он сидел, как всегда, строгий, в темном костюме, весь застегнутый и затянутый галстуком. «Ты, Иван Степанович, злой, потому что призрак», — изрек Бабосов. «Ты как английский крестьянин». «Чего?» «Всем известно, что английских крестьян сажали овцы, а они живут. Так вот и ты. Живешь, бывший богомаз, хотя все знают, что богомазов у нас нет, они давно исчезли». «Перестань, Бабосов», — сказал Успенский, разливая вино. «Ты свое отговорил. Теперь слушай, что тебе скажут, да исполняй вовремя. Я предлагаю выпить за счастье Вари и Николая, которых мы с вами знали и любили по отдельности. Теперь мы будем не меньше любить их, как нечто целое, единое и неделимое во веки веков. Аминь!» «Ура, дурак!» «Так это горько, кажется?» «Горько, горько!» Варя встала на цыпочки, потянулась губами к Бабосову. «Черта с два!» Бабосов дурашливо скривился, заслоняясь ладонью. «Я не позволю наш новый передовой свадебный обряд опозорить этим пошлым старорежимным поцелуем. Хочу сказать речь. Браво! Крой дальше! Чудно роль ведешь!» Бабосов вытянул руки по швам, надулся, как мужик перед фотоаппаратом, и пошел чеканить. «Вступая в новый социалистический равноправный брак, мы, Варвара и Николай Бабосовы, обязуемся, первое, сочетать личную заинтересованность с энтузиазмом. Второе, на рельсах НЭПа усилить борьбу с капиталистическими элементами и пережитками в семье. Третье, используем все рычаги в борьбе за новые кадры. И, наконец, четвертое и последнее, будем работать без порывов и вспышек по соцзаказу». Ха-ха-ха! Костя согнулся в дугу, и вино расплескалась. Успенский застыл с поднятой рюмкой, как истукан, но так заливался, что слезы выступили. А Юхно взвизгивал, прыскал, махал руками, все что-то хотел сказать, но с трудом выдавливал только два слова. Так это... «Вот скоморох», — гоготнул и Саша. «Ему язык отрежут, так он животом рассмешит». А Бабосов с Варей обменялись рюмками, выпили вино и церемонно расцеловались. «Вот вам уступка вашим рюриковским устоям», — сказал Бабосов. «Коля, ты беспринципный человек», — сказала Мария. «На словах ты перековался на пролетарский лад, а нутро у тебя так и осталось сладострастное мелкобуржуазное». «Нутро есть материальная оболочка, а содержание человека — суть его взгляды. А взгляды же у меня только передовые». «Вот балабон!» — хохотнул Саша. Кузьмин помрачнел, повернулся зачем-то в сторону и неожиданно изрек. «Нехорошо все это». «Что нехорошо?» — спросил Бабосов. «Женой моей целоваться?»